Глава шестая. А звездопад продолжался. Метеоры все летели и летели, освещая черное небо своими яркими стремительными вспышками и стрелами. Только что исполнилось и предыдущее желание, то, которое дельфины принесли на своих хвостах, — улыбнулся Саша. — Да, — эхом ответила Маша и неожиданно призналась. — Знаешь, и мое желание тоже сейчас исполнилось. Оказалось, она тоже загадала поцелуй. Услышав это, Александр пристально посмотрел в глаза своей спутницы. Но тут волшебство момента резко прервала громкая трель. То пробудился смартфон. «Папа, мы хотим спать!» — законючила Лиза в трубку. «Так ложитесь. В чем проблема? Вы такие маленькие, что не в состоянии самостоятельно лечь в постель?» — строго ответил отец. «Мы не можем. Мы хотим, чтобы ты поцеловал нас и пожелал нам спокойной ночи. Вот хитрюга. Ладно, я скоро вернусь». Вся романтика улетучилась, будто ее действительно спугнул нежданный звонок. И паре пришлось возвращаться в санаторий. «Марго, знала бы ты, как он целуется!» — призналась Маша, вернувшись в свой номер. «Ого, Мари, прогресс налицо!» — воскликнула в ответ Рита. Она явно была очень рада за удачливую подругу. «Чувствую, что ты сейчас под большим впечатлением. Только ты там смотри, красотка, не вздумай влюбляться, а то я тебя знаю. Носись потом с тобой, вытаскивай из ямы, которую сама себе собираешься выкопать». «Нет, что ты! Какие еще влюбленности? Мне это счастье больше не надо!» — воскликнула Маша, но тут же запнулась. «Но? Что но? Он такой необыкновенный!» «Понятно», — вздохнула Марго. «Уже». «Что уже?» «Уже влюбилась?» «Нет, даже не думала. Просто он такой, такой сногсшибательный. И волей-неволей крышу сносит. Ты там хотя бы ноги не переломай, когда он тебя с ног шибет окончательно. И прямиком в кровать», — произнесла прямолинейная Рита. «Марго, на сегодня достаточно пошлостей. Спокойной ночи», — вспылила Маша. «Угу», — недовольно пробурчала себе под нос Рита. «Вот так всегда. Я, значит, плохая. Я пошлячка. А как сопли понадобится подтирать, так сразу ко мне в жилетку». После разговора с подругой обнаружился пропущенный звонок, который заставил вздрогнуть. Это был бывший. «Но что ему надо?» — вопрос невольно вынудил замереть. То самое чувство, будто кролик застыл перед удавом. Раньше это Роману удавалось блестяще, и так, похоже, осталось до сих пор, хотя сбежавшая невеста всячески старалась избавиться от тяжелого наследия. Снова раздался звонок, прервав раздумья, в которых сидела Маша. Она машинально ответила. «Слушаю». «Мария, ты долго не брала трубку. Что это значит?» — прозвучал в трубке знакомый голос. Такой строгий и убийственно знакомый стальной тон. Это действительно был он, Роман. «А была обязана сделать это?» — холодно спросила та. «Ты изменилась. Представь себе». «Да, я очень изменилась», — ответила она, постаравшись быть максимально дерзкой. «Ты мне говоришь неправду. Этого не могло так быстро произойти», — уверенно ответил Роман. Но тем не менее показалось, что голос стал немного удивленным. Маша захотела поскорее прекратить этот ненужный разговор и решительно спросила. «Ты что-то хотел? Говори скорее. Я устала и очень хочу спать. Я хочу знать, где и с кем ты была». «Это допрос?» — ответила она как можно равнодушнее, чтобы не выдать своего волнения и страха и сохранить внешнее спокойствие. «Нет, я просто хочу это знать. Итак, я повторяю вопрос. «С кем ты была? Ты уже себе кого-то подцепила и закрутила с ним интрижку? Ты не можешь и не должен хотеть это знать, и все остальное тоже. Мы с тобой совершенно чужие друг другу люди. Мы давно расстались». «Это ты так считаешь». «Что? А ты разве так не считаешь?» «Нет, я думаю иначе. И поверь, скоро я тебе это докажу», — ледяным тоном отчеканил Роман. Сказал, как отрезал. «Не стоит утруждаться, это ничего не изменит. Готовься, дрянь!» — мрачно процедил тот и оборвал разговор. «Он мне угрожает?» — машинально приземлившись на кровать, с ужасом подумала Мария. После этого звонка она долго не могла прийти в себя, находясь под сильным впечатлением. Последняя фраза, прокручиваясь в голове снова и снова, невольно вызывала дрожь. «Готовься, дрянь!» — стучала в висках. Хорошо зная бывшего, его сбежавшая невеста понимала, что слов на ветер этот человек не бросает. Но что это значит? Что Роман хочет доказать? Неужели снова последуют преследования с дикими скандалами и выламыванием рук? Ну уж нет. С этим покончено раз и навсегда. И тем более не здесь, не в этом волшебном месте. А что, если Роман узнает, где я? Он же сразу вспыхнет, как спичка, и немедленно сюда приедет. Я его знаю. И тогда его не остановить. «Ой, что тогда будет?» — мелькнула испуганная мысль. «Очень надеюсь, он не узнает, где я нахожусь». И Марго потом клятвенно заверила подругу. «Что ты? Конечно, не узнает. Я могила». К счастью, отвратительный разговор с Романом растворился в ночи, и Марии до самого утра снился лишь Александр. Видно, так запало в душу романтичное свидание с поцелуями на вечернем пляже, под тихий шорох волн, что все это невольно продолжало кружить голову и во сне. Потому и пробуждение сопровождалось невольной улыбкой на губах. Как же он был нежен, ее новый мужчина. Новый? Ее ли? Об этом пока даже боязно загадывать. Допустим, Саша не врет, и он на самом деле разведен. Но ведь наверняка у него кто-то есть. Не может быть, чтоб у такого красавца никого не было. Как сказала бы Марго, настоящий альфа-самец. Таких шустрые девицы не пропускают, а особо хваткие вцепляются, как пираньи, рассуждала Маша. Она это отлично понимала, поэтому не питала иллюзий и не строила никаких планов. Вернее, боялась. И категорически запретила себе это делать. Марго права. Лишь легкая летняя интрижка под шум волн и ничего более. А потом сказка закончится. И останется лишь вспоминать эти умопомрачительные поцелуи. Что ж, все равно прекрасно. На следующий день близнецы косились на новую спутницу отца еще более подозрительно, а Лиза и вовсе недовольно надувала губы, демонстративно отворачивалась и ни в какую не желала общаться, всем своим видом показывая свою неприязнь. Александр, не обращая на выходки детей никакого внимания, пригласил Марию вечером в ресторан. К счастью, Марго пока угомонилась и больше не донимала своими звонками и советами. Честно говоря, сейчас и не хотелось никаких ценных указаний. «Пусть все идет так, как идет», — решила Маша, готовясь к свиданию и примеряя свое вечернее платье. И с удовольствием крутилась перед зеркалом. Это вечернее платье самое любимое. Цвет икрю удивительно шел к легкому загару, и невесомый шелк мягко струился, облегая все самые волнительные изгибы тела. Какое счастье, что Марго уговорила взять на море платье, а ведь я хотела отделаться шортами и футболками, — подумала Маша. Вот я была дурная на всю голову. Самое изысканное платье примерено не случайно. Александр выбрал для свидания очень романтичное место вблизи от замка «Ласточкино гнездо». И вот пара уже сидела в ресторане неподалеку от моря и знаменитого замка. К приходу гостей уже был накрыт лучший столик с невероятным видом на Ласточкино гнездо. Вечером оно было подсвечено и выступало таинственным серебристым средневековым замком из древних рыцарских легенд. От этого вида у Марии захватило дух, и она воскликнула. «Как здесь романтично! Днем здесь тоже было красиво! Но вечером просто потрясающе. Обрати внимание, какая там чудесная подсветка. Я специально выбрал это место, ведь днем тебе в замке стало страшно. Мне захотелось избавить тебя от этой боязни», — сказал Алекс. «Просто я боюсь высоты. Вот я и решил, чтобы ты вечером насладилась ласточкиным гнездом в темноте и поняла, что он вовсе не страшный, а очень даже красивый и величественный». «Так я разве спорю? Замок прекрасен до безумия, особенно сейчас, когда он так волшебно выступает на черном фоне. Просто днем, когда мы ходили вокруг замка, действительно испугалась высоты. Там на каменном балконе есть такой узкий участок, и там очень страшно идти. А я еще зачем-то взяла и глянула вниз на море и камни. И закружилась голова. «О, это было так жутко!» — призналась Маша. «Хорошо. Есть тут еще как минимум пара местечек. Обязательно надо тебя туда свозить. Там у тебя точно пропадет страх высоты. Обещаешь?» — кокетливо спросила она. «Обещаю», — подтвердил Алекс. «А пока приступим к ужину. Я проголодался, как акула. Собственно, ее-то мы сейчас и отведаем». «Акулу?» — осторожно спросила Маша. — Да, Катран — черноморская акула. И это не так страшно, как звучит. Совершенно безопасное существо. Попробуй, это вкусно. Их разговор происходил под тихую ненавязчивую музыку. Игристые, фрукты, черноморские рапаны и катраны. Все вокруг было очень изысканно. Неудивительно, что в такой романтической обстановке вскоре последовали долгие пронзительные взгляды, легкие улыбки. В какой-то момент Саша нежно коснулся руки своей спутницы, закрыл ее своей ладонью и задержал на несколько мгновений. Набежавшая теплая волна сразу накрыла Машу. После бокала игристого Александр пригласил спутницу на танец. Звучала тихая живая музыка, солировал упоительный саксофон. В медленном танце пара соприкасалась телами. Каждое касание немедленно отзывалось бурей эмоций в душах каждого из них, рождая удивительные переживания в эти очаровательные мгновения. Взгляд Марии невольно упал на таинственно серебрившийся в темноте замок, и она мысленно себя спросила. «Это происходит здесь и сейчас, а кажется какой-то далекой сказкой. Странно и смешно, но сейчас я себя чувствую настоящей Золушкой на балу». Такие мысли, подтвердив, что это не сон, прервал голос Алекса. «Знаешь, ты сегодня выглядишь просто потрясающе. А вчера выглядела хуже?» — игриво спросила его спутница. Она осознавала, что действительно сейчас выглядит на все 100, но и понимала, что рядом с ней находится тот еще соблазнитель. «Нет, вчера тоже потрясающе, но сегодня ты особенно прекрасна», — прошептал тот, наклоняясь все ближе. Когда он это говорил, его щека коснулась ее щеки, и это вызвало еще большее волнение. Еще днем, во время экскурсии в Ласточкином гнезде, пара пошла по узкому проходу вдоль замка. И там Маша от страха, крепко зажмурив глаза, невольно прильнула к своему спутнику. И тот сразу крепко обнял ее и вывел подальше от опасного места. Не считая поцелуев на берегу, такие близкие объятия у пары случились впервые.